Тычок сапогом под ребра заставил меня вскинуться на скатке. Я попытался схватить ногу обидчика, но Шугин успел убрать ее и на всякий случай шагнул назад. Скатка лежала рядом с шатром, внутри которого майор оставить меня не рискнул. К тому моменту, как он отправил навстречу чумовым разведотряд на машине, я мучительно хотел спать и заснул сразу же, как они укатили. И вот теперь проснулся, чувствуя неприятные сосущие ощущения в животе. Это было что-то новенькое. Раньше только жжение. А теперь плохо. Кажется, приближается срок. Рядом с майором стоял невысокий седовласый человек, похожий на отставного спецназовца, в темно-зеленой форме и с портупеей, на которой висел небольшой автомат-вихрь со сложенным прикладом. Глаза у Седова были раскосы, немного восточные. Позади маячили оспа, муха и химка, который как-то стух. Молчал, не высовывался и, надо же, не пытался лезть на меня с кулаками. «Ну что, майор?» – спросил я, вставая, и отметил, что пока спал, в лагере произошли изменения. Костры погашены, походные кухни собраны, бойцы сгруппировались в несколько отрядов. Шульгин сказал Седому: «Повтори для него». Тот заговорил четко, по-военному: «Сюда едут 7 машин и 4 телеги. Всего около полусотни людей, точнее не посчитать, пылят. Движутся относительно быстро. Наблюдал их в бинокль. Сразу проследовал назад». «Через сколько будут здесь?» – уточнил я. Он задумался ненадолго. 3 часа. 4 максимум». Я посмотрел на него, наклонящийся к горизонту солнце, и сказал: «Убедился, майор?» «Басмач», – обратился Шульгин к Седому, проигнорировав мой вопрос. «Сейчас нам нужно очень быстро обмозговать план, простой и действенный. Максимум через 1,5 часа выступаем. Химка!» «Здесь, командир!» — сумрачно откликнулся тот из-за спины начальства. «Сообщи людям о скором бое, обрисуй ситуацию. Скажи, у нас превосходящие силы, чтоб настроение у всех было бодрое. Выполняй! Кстати, охотник, сейчас наши люди по-тихому зачищают то снайперское гнездо на холме, про которое ты рассказал. Тебе пора описать все остальное. Нарисуй план». Химка убежал, а майор достал из планшета блокнот в твердой обложке и протянул мне вместе с огрызком карандаша. «Ты кое про что забыл», — напомнил я. «Про что?» — я потер подушечками пальцев друг от друга. «Про 9 косарей, майор». Басмач молча ждал. Шульгин пожевал губами, сунул блокнот с карандашом в руки Седому и зашагал к шатру, бросив мне: «Давай за мной». Мы вошли в шатер. Он сам задернул полог и, развернувшись, ткнул меня пальцем в грудь. «Не зарывайся, охотник. Что я согласился с тобой работать, еще не значит...» «Ты не врубаешься?» Я отпихнул его руку. «Мне монеты нужны, золото. Без них ничего не будет. Спорить про это — только время терять, а его у нас нет. Я свою цену назвал». «А я на нее не согласился. 9 тысяч – это... Я из армии ушел с 12 тысячами. А мне нужно для своих покупать боеприпас, стволы, питание. Нужно обустроить постоянную базу». «Так что же? Свою группировку создать – это тебе не в кусты помочиться», – согласился я. «А ты на что рассчитывал, Шульгин?» «Конечно, будут большие затраты. Можешь потом ограбить кого-то, чтобы кассу пополнить. Гони монету, короче. Или сваливай со своими отсюда по-быстрому, пока не подтянулись чумовые. Без меня ты с наскока городище не возьмешь. А тоник, он дороже вообще-то стоит. Он весь расклад может изменить». «Это еще неизвестно», – проворчал он. 3 тысячи даю». «Ух!» Я аж сморщился, хотя причиной были скорее неприятные ощущения в животе и в груди, чем слова майора. «Мы что, барыги на рынке? Давай еще тут торговаться начнем. Время уходит, майор». Я показал указательным пальцем перед его носом. «Тик-так, тик-так. 9 тысяч. Лучше золотом. Монеты в таком количестве мне некуда положить. Между прочим, у Птахи в кабинете за картиной сейф. Там, думаю, хранятся его сбережения, то есть текущая касса городища. Оттуда компенсируешь. Он сделал еще одно предложение. Даю 4, остальные 5 получишь из сейфа. Какой ты коварный, прелесть. Мне в этом какой интерес? Если соглашаться на такой расклад, значит, появляется риск. Вдруг в сейфе у Птахи только документы какие-то или вообще пусто. Ты-то по-любому забираешь себе тоник. Значит, правильно будет сделать так. Сейчас даешь 5, а все содержимое сейфа делим напополам. Тогда, если там много и моя доля из сейфа составит больше оставшихся 4000, то это компенсирует мне риск недополучить всю сумму. «Тебе жирно слишком будет», – буркнул он. «А если там 20 косарей окажется? Десятка, да мои 5. 15000? Хочешь в мошну забить? Облезешь от жадности, охотник». Я пожал плечами. «Так и ты можешь прилично заработать, майор. Вернешь назад то, что потратил на меня. Еще и сверху поднимешь». Тут мне в голову пришла новая мысль. И поскольку пока что совершенно не ясно было, как все повернется в городище и в тереме, я ее озвучил. «А вот давай так поступим. Сейчас даешь мне 5000. Дальше тоник твой, целиком. Деньги драгметаллы тебе 2/3, мне 1/3. И если в сейфе будет еще какая-то химия, ну, в смысле, какие-то их аномальные краевские микстуры, настои, лекарства, я их тоже беру себе. Вряд ли Птаха что-то такое хранит в сейфе. Но если все же оно там есть... Короче, тоник твой, 2/3 нала твои, а моя 1/3 из склянки. Все, больше от меня предложений не будет. Соглашайся или заканчиваем эту нудную беседу». Я нагло шел ва-банк, надеясь только на цейтнот, на то, что у Шульгина просто нет времени долго размышлять, торговаться. В конце концов, нет времени даже на то, чтобы как следует надавить на меня. Ведь Басмач видел приближающийся отряд чумовцев, и майор понимал, чем для него может закончиться бой сразу с 2 противниками. «Ладно», – проворчал он и шагнул вглубь шатра. «Теперь морду отверни. Ну!» Я повернулся к пологу, скрестив руки на груди. Майор добавил: «Не вздумай оглядываться!» И заскрипел чем-то. Раздался шелест, стук, не зная, что он там делал. Может, откидывал шкуры, под которыми была яма с тайником, или еще что-то. Но спустя минуту Шульгин велел: «Иди сюда!» И я повернулся. Майор присел на сундук, сдвинул на край стола чайник с кружками, а на середину поставил чемоданчик, который захлопнул как раз в тот момент, когда я повернулся. Щелкнул замок, и Шульгин повесил на шею цепочку с ключом. Возле чемоданчика лежали запакованные в целлофан толстые столбики монет. Стояла открытая деревянная коробка с одинаковыми ячейками, в которых лежали золотые слитки-цилиндры. 3000 монетами, остальное голдой. Майор стал сдвигать столбики к краю стола. В каждом по 100 рублей, считай. «Нет, погоди! Куда мне такую кучу кругляшек?» Я присел на край стола. «Давай 1000 рублями, остальное голдой». «Мне самому так невыгодно. 2000 монетами, 3 слитками». «Ладно». Пришлось взять у Шульгина еще небольшую сумку, которую он нашел в сундуке, чтобы запаковать в нее рубли с золотом. Пристегивая сумку к поясу, я ощутил немалую тяжесть. «Да я реальный богач! У нас с Мишей ни разу и близко столько нала не водилось. Если буду тратить по 0,5 в час, как раз хватит до конца жизни», — прикинул я с невеселой улыбкой. Откинул полог и первым шагнул из шатра. Жизнь та еще, сука. У меня куча денег, хоть свою группировку собирай. И всего несколько часов до смерти. Снаружи ждали Басмач и Оспа с Мухой. Стало прохладнее. Солнце садилось. Скоро начнет темнеть. Что там с Калугой, Катей, Лютиком? Надеюсь, они никуда не совались из жилища механика. Сидят, как мыши. и, надеюсь, никто посторонний не заявился в то место. А как там Алина с шутером? Парится по-прежнему в тюряге рядом с теремом? Очень было бы хорошо тогда. По крайней мере, известно, откуда их вытаскивать. «Назад зайди!» – донеслось из палатки. «И позови басмача!» Шульгин успел спрятать чемодан с казной и освободил стол от кружек, просто сбросив их на шкуры вместе с чайником и пустой миской. Он сел в кресло, а басмач, положив на стол блокнот и карандаш, на сундук. «У нас есть 20 минут», – сказал майор. «Потом надо выдвигаться». Пришлось быстро набросать план. Кое-что я успел разглядеть, когда на запряженные козлами телеги мы подъезжали к городищу. Кое-что увидел в самом поселении. И довольно многое, когда вместе с Выдрой, Лютиком и Калугой тайком уползали оттуда. Басмач очень внимательно смотрел и слушал. Шульгин тоже. Когда я закончил, майор вопросительно глянул на Седова. «Ну, как?» «Обманка нужна», — сказал тот сразу. «Тут больше предложить нечего. Две группы, с двух сторон, здесь и здесь». Басмач взял у меня карандаш, провел две стрелки, сходящиеся к центру городища. Одну сплошную, а другую пунктирную. Ткнул пальцем в первую, после во вторую. Вот тут основная атака, тут отвлекающий маневр. Пошуметь, дать пару очередей, взорвать гранату, две, вытянуть на себя их людей. Обманка, в общем. Ясно. Такой же несложный финт я проделал, когда мы с Калугой прорывались к старой шахте в центре военной базы, а шутер и два бандита устроили нам засаду. Калуга тогда выстрелами отвлек на себя внимание, а я же, пробравшись сбоку, кинул гранату. Только тут все посложнее. И в деле участвует не пятеро людей, а этак сотни полторы. «Что у тебя морда кислая, охотник? Имеешь что возразить?» Я кивнул, приглядываясь к своему плану и к стрелкам, начертанным басмачом. «Не годится, потому что слишком просто». «Все хорошее просто», – отрезал майор. Басмач молча ждал пояснений. «Не скажи, там этот птаха, я же его видел». «А вы нет. Он хитрожопый мужик, точно. Да и зверовод, командир лесных волков. Тоже не из пробирки вылез. Нет, насчет отвлекающего маневра все правильно. А что еще делать? Не перечь же прямо всем скопом на них. Но нужно что-то похитрее». «Что именно?» – спросил басмач. Я взял карандаш и к пунктирной стрелке пририсовал еще две. Так, что получился трезубец. Посмотрел на Седова, на Шульгина и сказал: «Двойная обманка, вот что, сейчас объясню».